Матерь Агни-йоги. Некоторые положения древних писаний можно назвать огненными формулами, утверждающими законы жизни. Например, «По вере вашей дано будет вам». «По вере», говоря другими словами, «по сознанию». Эта формула останется навсегда законом для того, кто вступает в мир тонкий. Способность вместить и признание надземных возможностей определяют состояние человека, рождающегося там, для новой жизни. Здесь, на земле, утверждается и творится то, что дает соответствующее причинам следствие в том мире, где мысль имеет главенствующее значение и где она руководит.